Глава 17. Сегодняшний урок подошел к концу. От объяснения различных магических концептов и техник лишь клонило в сон. Испытание против Саши едва ли могло считаться разминкой. Всю последнюю неделю я посещал Дерозугеда, но ничего не произошло. Ни внезапных налетов людей, ни мелких трюков духов. Не было даже заговоров от богов. Вообще ничего. И все же стоит оставаться начеку и быть готовым защитить Дерухеда, если до того дойдет. Хоть я и говорю это, но значительно ослабленные демоны, которые должны были быть уязвимыми, процветают и по сегодняшний день. Может, моей защите нет надобности? Демоны, наконец, живут спокойно. Мир скучная, но все же не такая уж и плохая штука. И я говорю о... Раздалась позади меня жалоба Саши, только что вышедшей из ворот Дерозугеда. «Почему я должна идти домой с вами?» Я наклонил голову в сторону, пока Мишель тоже смотрела на меня, часто моргая при этом. «Так мы сможем укрепить нашу дружбу, как члены одной группы». «Я присоединилась к тебе, как подчиненная. Что-то не припоминаю, как говорила, что стану твоим другом». «Ну-ну, если так недовольна, можешь пойти домой сама». «Правда? Ну, тогда я пошла. Приятного дня». Бросила на прощение Саша, развернувшись и зашагав в противоположном от нас направлении. Мишель уставилась ей в спину. Несмотря на то, что у нее нет никакого выражения на лице, ей, похоже, немного одиноко. Ничего не поделать. «Во время испытания я внезапно появился перед твоим замком». Саша внезапно остановилась. «Что же за магию я использовал, может показать тебе?» Покачивая хвостиками, Саша неспешно повернулась, взглянув на нас. «Я воспользуюсь контрактом сект». «Как я и думал, заинтересовалась. Делай, что хочешь». Саша применила сект, и я подписал его магии. «Вот». Протянул я руку Саше. «Что?» «Я сказал, что покажу, но на самом деле быстрее будет испытать это». «Даже так, почему мне нужно держаться за руку с тобой?» «Еще недавно ты послушно держалась за нее». Лицо Саши покраснело. «Это было частью моей игры, а ты полукровка». Сделала она оправдание, но я вообще ничего не понял. «Неважно какую, но чтобы показать, тебе нужно взять меня за руку». Саша с большим нежеланием взяла меня за руку. «Мишель». «М?» Мишель взялась за мою другую руку. Я заставил их взяться за руки между собой. «Что? Зачем?» Ох, как изменилось ее выражение. «Если не хочешь увидеть, то хорошо. Так и не нарушу контракт». Саша утихла и снова протянула руку к Мишель. «Давай сюда». Мишель, не задумываясь, взяла ее за руку. «Сожмите крепче». «Вот так?» Саша крепче сжала мою руку. Мишель тоже усилила хватку. «Эй, делайте все, как я говорю. Если не будете слушаться, то ничего не получится». Саша крепче сжала руку Мишель. Мишель ответила тем же, ее обычное безэмоциональное лицо сейчас выглядит каким-то счастливым, и она широко улыбается. «Спасибо, кажется, она говорит мне глазами. Не беспокойся об этом», засмеялся глазами я в ответ. «О чем вы только что говорили взглядами?» Уставилась Саша на нас. «Что, желаешь к нам присоединиться?» Я уставился на нее в ответ, на что ее лицо быстро покрылось румянцем. «Фуму, похоже, ты не привыкла, когда тебе смотрят в глаза из-за твоих демонических глаз разрушений, не так ли, Саша?» «Нет, не...» «Поэтому...» Ее голосок постепенно затихает. «В яблочко?» «Оно и не удивительно, когда тебе не хватает контроля над ними. Если ты беспечно встретишься с кем-нибудь взглядом, то можешь ненароком убить». «Все нормально, просто поторопись уже и покажи эту магию». «Ладно, ладно, перестань уже так раздражаться». Я воспользовался перемещением гатом. Наш взор окутало белоснежно-белым, и в следующий момент мы уже были перед моим домом. Кузница, одиночная, солнечный ветер. «И все же утерянная магия Гаттам, соединяющая два места, никаких сомнений!» Бормотала Саша саму себе, пытаясь проанализировать оставшийся магический осадок, хоть это и было почти невозможно. «Это мой дом, хочешь войти?» «Вместо этого, разве только что ты применил не Гаттам? Как полукровка мог обучиться утерянной магии? Научи меня!» Настолько заинтересованно, Саша пристально уставилась на меня. «Если хочешь узнать, тогда заходи ко мне в дом». «Почему я должна заходить домой к полукровке? Не стоит быть такой сдержанной». Она посмотрела на меня, и в ее глазах появились магические формации. «Я не сдерживаюсь». «Правда? Тогда пойдешь домой? Значит, увидимся завтра». Я повернулся к ней спиной и обратился к Мишель. «Хочешь войти, Мишель?» «Тогда пошли. Хочешь сегодня поговорить об утерянной магии?» Говоря нечто провокационное, я положил руку на дверную ручку. «Прошу, подождите». «А?» Когда я повернулся к Саше, она неловко начала бормотать. «Я тоже хочу». Смутившись, она опустила взгляд. «Что? Так и могу я войти?» Ее голос снова пропадал, так что невольно рассмеялся. «Ха!» Глубоко вздохнула она с облегчением. «Хочешь поиграть?» «Нет, моя цель Гаттам и точка. Можешь уже прекратить свои странные подозрения». Похоже, я был прав, судя по ее реакции. Возможно, она хочет просто повеселиться. Ну и ладно. Наверное, стоит прекратить дразнить ее. Мишель расстраивается, когда я слишком упертый. Я открыл дверь. Мать, как обычно, стоявшая за прилавком, заметила меня и тут же примчалась. «С возвращением, Арнас Чан, как прошло сегодняшнее противостояние групп?» Спросила она с нервным видом. Я победил. Мать ярко улыбнулась и крепко обняла меня. «Это же потрясающе, Арнас Чан, гений! Всего лишь месяц возрастом, а уже побеждает великих демонов! Слишком потрясающе! Сегодня ночью еще устрою пир. Сейчас она трется своей щекой о мою, действительно озадачивающее поведение. Сила матери, как всегда, велика. Ой, еще я привел гостей. Снова Мишель Чан. Мо, Арнас Чан, такой шалунишка. Мать несколько раз потыкала меня локтем в живот, прежде чем обратиться к Мишель позади. С возвращением, Мишель Чан. Над головой матери возник вопросительный знак, когда она увидела двоих людей. Рада встрече с вами, мама сама. Я Саша Некрон, рада с вами познакомиться. Саша подняла подол юбки и изящно поклонилась. Мама сама... Что? Саша обратилась к ней как к свекрови, мачехе. Мать, похоже, получила неописуемый шок. «Арнас Чан! Арнас Чан!» Она побледнела и закричала. «Арнас Чан привел вторую невестку домой!» Похоже, ее переполняют эмоции, в то время как Саша ошеломлена. О чем вы? Эй, Саша Чан, спокойно выслушай меня!» Мать схватила Сашу за плечи и посмотрела ей в глаза серьезным лицом. «Я спокойно», – ответила Саша, все еще перевозбужденной матери. «Арнасу Чану всего месяц, он еще не понимает. Он не хотел обидеть тебя, но у него уже есть невестка по имени Мишель Чан». «Хм, это не имеет значения, меня это не касается». Как и ожидалось от Саши, она спокойна. Мать точно сумеет во всем разобраться. «Не имеет значения, не имеет значения, значит подойдет быть и любовницей. Арнас Чан, Арнас Чан, но почему же ты так популярен?» Как и ожидалось от матери, она способна извратить любые факты. «Прошу, подождите немного, вы кое-что не так поняли. Так ты планируешь увести его?» Саша посмотрела на меня с обеспокоенным выражением. «Так как становится интересно, я оставлю ее так еще ненадолго». «Тогда как насчет такого? Вы знаете фамилию Мишель?» «Некрон. Я Саша Некрон. А, значит...» Мать отошла назад. «Все верно, мы сестры. Мы узнали друг друга лишь по воле случая, так что я...» «Сестры борются за Арнас Чана. Что мне делать? Что мне делать? Арнас Чан слишком привлекателен. Он даже рушит тесную сестренскую связь». В этот момент распахнулась дверь, и появилась еще одна ходячая неприятность. «Арнас. Папа...» Папа тоже был тем еще проказником молодости, хотя это и было подсматривание. «Фуму, отец пошел в разнос с самого начала. Почему ты внезапно начал разговор со своей молодостью? Поэтому хорошо понимаю, что ты чувствуешь. Я всякого натворил, будучи мальчишкой, смогу понять большую часть, но...» Выражение на лице отца стало серьезным. «У тебя же две девушки, мне так завидно». «Фуму, ты даже не пытаешься скрыть, что тебя заботят больше всего». Переводя взгляд между родителями и их сыном, Саша вздохнула. «Эй, Арнас, возьми ответственность». «Как? Жениться на тебе?» Лицо Саши стало бордовым. «Да как ты пришел к такому заключению? Совсем дурак? Какая шумная». «Эй, Мишель, скажи и ты что-нибудь». Подумав, Мишель произнесла. «Саше нравится Арнас? Дура!» Фуму, несмотря на то, что она называет ее дрянной куклой, похоже, их отношения не так уж и плохи.